Девушка выскользнула из объятий Барбера, подхватила свое платье и туфельки и в едином легком движении очутилась у окна, прыгнув на подоконник. Барбер устремился за ней, но не успел. Фея скрылась, только ее тонкие крылышки еще недолго блестели, едва сверкнув в мрачном лунном свете. Тогда Барбер вернулся к двери и постучал по ней ключом. Та отворилась, у порога стоял Оберон, дружески разговаривавший с Титанией, и рядом с ними был Гош. — Какой все-таки сегодня замечательный день, любовь моя! — объявил король. — Просто великолепный! Он поклонился, вошел в комнату и закрыл за собой дверь, после чего похлопал Барбера по спине. — С умом сработано, приятель! Мы благоволим вам! — Ноц! Прислушайтесь к совету пожилого человека. Если хотите повеселиться с какой-нибудь куколкой из волшебной страны, выбирайте тех, у кого нет крыльев. — Почему? — удивился Барбер, задаваясь вопросом, догадывается ли Оберон о странном инциденте со стулом, и, если да, то откуда он мог об этом узнать? — А вы подумайте, приятель, просто поразмыслите. Ну, а теперь перейдем к следующему пункту. Ваша одежда, она совершенно не годится для двора. Ну-ка, стой, не шевелись. Оберон сделал серию быстрых пассов руками, произнеся нараспев: раз, два, три, четыре, камзол, рукав пошире, иксил, кокси, колми, неля, разрежем, сошьем, померим, и чини, чесаньте, шить, оденем лучше, чем может быть. Фред Барбер ощущал слабые прикосновения. Он посмотрел на себя и к ужасу обнаружил, что покрыт, наверное, сотней древесных лягушек, плотно облепивших его с головы до ног. Он вскрикнул и подпрыгнул. Лягушки посыпались с него, разливаясь волнами по полу, по мебели, по королю, который затрясся от гнева. — 10 000 чертей! — завопил он. — Чума, ящур, лихорадка, катастрофа с этими проклятыми, вонючими заклятиями и метаморфозами, чтоб мне... Барбер пришел в себя первым, стараясь не наступить на скачущих земноводных. Дипломатический опыт заставил его вспомнить о том, что отвлечь внимание — первый шаг для лечения подобной ярости. Я прошу прощения, Вашего Величества, за доставленное беспокойство, но если бы я мог побеспокоить вас и дальше, не могли бы вы объяснить мне, что это за заклинания, о которых все говорят? Если я должен служить Вашему Величеству, наверное, я должен это знать. Гнев Оберона сменился удивлением. Он подчесал подбородок. Это проклятие нашей земли и позор нашего величества, приятель. Если вам хватит хитроумности смертного, чтобы все исправить, можете рассчитывать на половину королевства. Теперь слушайте. Вы прибыли из земли, где законы природы точно так же неизменны, как пути планет. Но в нашем несчастном королевстве ничто не постоянно, и время от времени обязательно все меняется. Чего ни коснись, естественно, без всяких предупреждений. Но вы не переживайте, сейчас мы позовем королевского портного. Так эти изменения и называются заклинаниями? Да, вы схватываете все на лету. Существует древнее пророчество, дающее надежду. В нем говорится, что появится герой с рыжей бородой, который все изменит. Но я сильно сомневаюсь в этом. К тому же с каждым заклинанием положение дел становится все более горестным, даже хуже горчицы, понимаешь? Например, эльфы из свиты королевы, если уж начинали веселиться, то могли прыгать от радости хоть всю ночь. Теперь они быстро устают. Их приходится заставлять радоваться, поскольку это делает счастливой королеву, которая любит, когда ее развлекают. А вот, например, мой большой драгоценный камень. После недавних метаморфоз он потерял все свои свойства. Ой, кстати, где эта побрякушка? Оберон осмотрел свой сверкающий камзол. Я так и знал, этот маленький индус, паршивец, грязный злодей, вор, карманник! Я ограблен, я, король, ограблен в собственном дворце. Оберон запрыгал по комнате, как одна из его древесных лягушек. «Чтоб его черти сожгли, скорпионы изжалили, чтоб его поджарили молнии, черномазый маленький жулик, вонючий подлец!» Барбер вынужден был заткнуть пальцами уши. Когда поток брани иссяк, он опустил руки и спросил. «Наверное, вашему величеству не стоит оставлять это просто так. Мне кажется, ему не помешал бы урок дисциплины». «Дисциплина! Титания безумно любит его и печется о нем до крайности. Я ничего не могу с ним поделать, а ведь он еще совершит какое-нибудь гнусное злодейство, учитывая, какое беззаконие творится на нашей оскверненной земле. Эх, тьфу! Никогда не носите корону, друг мой Барбер. Она делает блестящим лоб, но не ум, да и на сердце тяжесть». Он зевнул. «Пора спать. Вы можете идти в свою комнату. Третья арка слева, если она, конечно, еще на месте после этого дерьмового заклинания. Эльф проводит тебя». Король принялся расшнуровывать свои башмаки. Барбер оставил его, слыша, как Оберон довольно бодро напевает. «Когда я был глуп и мал, и дождь, и град, и ветер, я всех смешил и развлекал, а дождь лил каждый вечер». Комната оказалась на месте, но там не было ни стекол на окнах, ни занавесок, и лучи утреннего солнца беспрепятственно растекались по полу. Видимо, для эльфов спать днем было так же естественно, как для смертных ночью. Барбер задался вопросом, сможет ли он перестроиться на такой же режим, и, утвердительно ответив себе, улегся в огромную покрытую шелком кровать, занимавшую почти целиком всю комнату. В голову пришла вдруг мысль о том, что при любой форме безумия нешуточное желание заснуть, скорее всего, не проявило бы себя. Это придало ему чувство уверенности в реальности происходящего, пока он не вспомнил слова Оберона о том, что ни в чем нельзя доверять здешним законам природы. Пытаясь понять, нет ли здесь логического противоречия, он незаметно задремал.